пригласили саперов с металлодетекторами. Мы всю ночь проверяли этажи, офисы, кабинеты, коридоры, лифты, подсобные помещения, но ничего не нашли. Все-таки главное — это их встреча на острове. Меня волнует, каким образом легионеры могут проникнуть на Гавернорс-Айленд. Лаутон был там 6 часов утра, только что вернулся. По нашему предложению, охрана президента сократила число посторонних лиц, которые будут на острове вдвое. Но дальше мы не можем сокращать. Там все-таки встретятся 3 президента. Сейчас ЦРУ проверяет все личные дела охранников Рейгана. Мы попросили генерала Медведева еще раз проверить списки своих сотрудников, но пока ничего нет. «Мне нужно выйти на Миуру», — решительно сказал Саундерс. «Уже не надо. Зачем ему убивать тебя, если само покушение должно состояться через несколько часов? Я думаю, его уже вообще нет в Нью-Йорке». «Он здесь», — решительно сказал Саундерс. «Я это чувствую. Он профессионал и не может убить просто так. Если хотите, это как соревнование, кто сильнее. Я выйду в город». «Может, ты и прав», — задумчиво сказал Дюнуа. «Впрочем, это пока наш единственный шанс. Я прикажу Биллингтону взять 2-3 ребят и сопровождать тебя». «Но очень осторожно», — напомнил Дронго, «иначе Миура почувствует наблюдение и снова затаится». «Хорошо». Дюнуа снял очки, протирая их. «Но не дай бог тебе ошибиться или не успеть. У нас в запасе всего несколько часов. Каким образом ты думаешь выйти на Миуру?» «Я думаю, что он все-таки где-то здесь. Убежден, что стоит мне появиться на улице одному, как он или его люди сами выйдут на меня. Миура — профессионал. Он мог заметить наблюдавших за мной людей», — еще раз подчеркнул Ричард. «Я думаю, он захочет обязательно встретиться со мной лично. Я в этом убежден». «Ты что-то придумал?» — подозрительно спросил Дюнуа. «Признайся честно, что именно, ведь сегодня ночью он тебя не искал». «Ничего. Просто у меня есть небольшой план. Если получится, значит, все будет нормально. Ничего необычного». «Может, ты все-таки скажешь, в чем дело?» «Ничего. Просто я предполагаю, что Миура выйдет на меня или я на него. Обязательно». Саундерс повернулся и зашагал к автомобилю. «Скажи, куда ты едешь?» — закричал Дюнуа. Саундерс только махнул рукой. Заведя свою «Тойоту», он выехал со стоянки. В зеркале заднего обзора он сразу увидел прицепившийся к нему «Мерседес» с 3 агентами Биллингтон, сидел за рулем. «Ну, держись, ребята», — подумал Саундерс. Он не любил гонки на автомобилях и потому не рассчитывал оторваться от агентов таким образом. У одного из входов в метро он остановил машину и, приветливо махнув Биллингтону, спустился в метро. Только через несколько минут агенты, обязанные охранять Дронго, поняли, что он исчез неизвестно куда. Полчаса они бегали вокруг оставленной «Тойоты», пока, наконец, конфуженный Биллингтон не сообщил об этом Дюнуа. Шеф был в гневе. Его обычно невозмутимое лицо покрылось красными пятнами. «Найдите его обязательно!» — кричал он в трубку. «Немедленно! Он не сможет действовать один! Его наверняка убьют! Нужно сделать все, чтобы найти его!» Бросив трубку, он принялся звонить ФБР и ЦРУ. «В городе находится Ричард Саундерс, особо опасный преступник», — говорил Дюнуа. «Стрелять категорически запрещается. Брать только живым! Он обязательно нужен живым!» Положив трубку, он вздохнул. «Может, это единственный способ сохранить жизнь этому идиоту?» Зло и раздраженно подумал Робер Дюнуа. Беседы в Нью-Йорке. Утром 7 декабря, прежде чем выступить с трибуны Организации Объединенных Наций, Горбачев встретился с председателем 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Аргентины Данте Капуто. Приветствуя высокого гостя, Капуто отметил значение нового политического мышления и советской внешней политики в формировании позитивных процессов, которые начались в мире и которые заметно отразились и на ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В краткой беседе была дана оценка некоторым результатам сотрудничества в сфере разоружения и урегулирования международных конфликтов.